Божий суд. Углич открылся издалека. Золотые кресты на куполах церквей и колоколен скребли низкие темные тучи. Могучая десятибашенная крепость вознеслась на рукотворных земляных валах над россыпью приземистых избушек и колыхалась там, в сизоватом мареве. Марево поднималось от ремесленных слободок, раскинувшихся от твердыни почти на версту во все стороны и даже перебравшихся на левый берег Волги. Под ударами весел ладья подошла под самые стены к одному из центральных причалов, решительно подвалила на свободное место, одновременно сбросила сходни и канаты. Корабельщики накинули петли на причальные быки, натянули концы, а по сходям спустился на тесовый настил веселый и румяный ясень в суконных штанах и атласной косоворотке, в горлатной шапке и зеленом кафтане, расшитом алым и желтым катурлином. На ногах его красовались красные софьяновые сапоги, на поясе широкий кушак из золотистого атласа. Отмытый от пота и грязи, побритый наголо и опрысканный полынным маслом, паренек выглядел натуральным коняжичем, только меча на поясе не хватало. — Эй, мил человек, кто в стоянке хозяин? — окликнул ясень мальчишку, сидящего на краю причала с удочкой. — Скажи, гость торговое место нанимает? Тот отложил снасть и побежал по тропинке к городу. Среди товаров, что везли кривичи, нашлось достаточно добра, чтобы празднично нарядить всех гребцов, и теперь никто и в мыслях не смог бы допустить, что всего несколько дней назад это были несчастные, забитые рабы, без надежд на будущее. Теперь это были солидные гости, богатые и желанные. — Ну что, дружище? — Дерево свое заветное покажешь? — спросил ведун. — Может, статься Любава уже там очи свои проглядывает, за Волгою следя? — Конечно, покажу, Олег! — счастливо улыбнулся ясень. — Токмо хозяина причала дождусь, расплачусь за стоянку. О деле забывать нельзя, все же я ныне за все в ответе. Освободившиеся невольники выбрали его за старшего единогласно. Не за какие-то особые заслуги, разумеется, а чтобы перед невестой молодой купец выглядел богаче и солиднее. Историю паренька гребцы знали наизусть, и потому всей душой болели за него и его счастье. — Ну, давай, пода... — Внезапно... У ведуна словно рвануло нутро железными клещами. Он ощутил на миг невесомость, стремительное падение в пропасть на рельсы железной дороги. Руки оказались связанными за спиной прямо перед глазами лицо девушки. — Как к тебе попасть? — выкрикнула она. — Где мое золото? — Роксолана! — изумился Середин. — Где ты? Где золото? Говори, ну же, быстрее! — Как ты меня нашла? Что происходит? Все еще не мог понять Олег, и внезапно его что-то дернуло за ступни, упруго затормозило над самой землей, швырнуло обратно вверх. — Говори же, Олег, ну, говори, я ведь тебя все равно достану. Тело вскинулось, стало падать обратно, почти сразу тормозясь. — Ничего страшного, тарзанка! — мелькнуло у него в голове. Сознание снова поплыло, и Середин пришел в себя, дергаясь на траве в мелких судорогах. — Что с тобой, новичок? Вокруг него сгрудилось несколько гребцов. — Ты чего кричишь? Что случилось? — А я еще и орал, — уточнил с земли Середин. — Еще как! Словно смерть саму увидел. — Да лучше бы смерть, — сглотнул, поднимаясь ведун. — С нею хоть договориться можно. — Ты как? — заботливо поддержали Олега несколько рук. «Да все хорошо, только, пожалуй, я ныне с вами не пойду. На постоялый двор какой-нибудь устроюсь, немного отлежусь». «Так давай, проводим». «Не нужно, други, не такой уж я и больной, не пропаду. Ступайте, там может статься любава вся, извелась». «Точно все хорошо?» — переспросил Ясень. Однако нетерпение паренька тут же прорвалось наружу. — Тогда мы пойдем, да? — Идите, идите, — еще раз кивнул Середин. — Дальше я сам. Гребцы потоптались рядом еще чуток, а потом вслед за товарищем устремились по идущей вдоль крепостного вала широкой тропе. Увидеть красотку, из-за которой случилось столько событий, хотелось всем, ну или почти всем. На борту ладьи остались Лепечок и Станислав. Они были не местные, из Олонца, так что в город особо не рвались, а за кораблем в любом случае кому-то следовало присматривать. Проводив корабельщиков взглядом, Сирень спросила: — А что это было, колдун? — Ты про мой приступ? — Разве это был приступ? — удивилась юная ведьма. — Ты боишься признать, что у тебя есть враги сильнее тебя? Или ты думаешь, я не отличу чародейство от обычной хвори? Да никакой это не враг, Сирень. Самое обидное, что она даже не гадалка, — вздохнул Олег. Просто уперта самовлюбленная девица. Так просто она от меня теперь точно не отвяжется. Раз слабину нащупала, будет бить у нее раз за разом, пока своего не получит. Спасибо, на этот раз хоть в спокойный момент прихватило. Не в сече, не на лестнице, не на порогах речных. Но хорошего все равно мало. Чего она хочет? Золото, Сирень. Почти всегда люди хотят только золото. Что будешь делать? Сейчас? Постоялый двор какой-нибудь для нас найду, на перине отосплюсь, в баньке попарюсь, отдохну дня три, а после кораблик какой до Костромы найду. — А смертные, которых ты освободил, ты не хочешь забрать их с собой? — Зачем? Они дома. Пути торговые отсюда почти все на Волгу завязаны. Нам же с тобой нужно в Пермь. — ответил ведун и вспомнил про одну странность. — Кстати, а почему тебя купцы-разбойники не тронули, даже не связали? — Не знаю, — пожала плечами ведьмочка. — Когда ты упал там, на берегу, они спросили, спала ли я когда-нибудь с мужчиной. Я сказала, что нет, а они сказали, что за невинную девушку цена в Персии выше будет, и велели идти на лодку. Я пошла. Они сказали, чтобы я вела себя тихо и не пыталась убежать, и тогда меня никто не обидит. Я сказала: «Хорошо». — А почему ты не потребовал с корабельщиков плату за освобождение? — Не по обычаю выйдет. Я русский. Русские воины освобождают рабов по совести, а не ради прибыли. Хотя довольно часто эта привычка выходит нам боком. Подожди, я сейчас...